Глава 48. Высадка на А-44. Убедившись, что Сюзанна ее не видит, Джанет подхватила клетку и как можно скорее постаралась спуститься вниз. Возле самого планетолета ее увидел Джимми. Он с любопытством и подозрением смотрел на багаж в руке вирусолога. Джанет было тяжело, она пыхтела от натуги, но явно торопилась скрыться внутри аппарата. «Давай помогу», — предложил Джимми. «Чего ты так надрываешься?» «Спасибо, Джимми, я сама». Женщина попыталась отделаться от инженер-механика, тем самым вызвав у него еще большие подозрения. Джанет скрылась в недрах планетолета, а Джимми не спеша последовал следом за ней. Он вошел в тот момент, когда та засовывала клетку с чужаком подальше в угол, так, чтобы она не была заметна. «Что это у тебя?» — спросил Джимми, останавливаясь в проходе и не сводя глаз с завешанной покрывалом клетки. «Неважно, кое-что из моего оборудования». Но ложь была уж слишком явной, тем более, что Джанет старалась скрыть свою ношу от посторонних взглядов. Поняв, что Джимми видит, что она что-то утаивает, вирусолог сказала. «Джимми, можно тебя кое о чем попросить?» Женщина произнесла это заговорщическим тоном, вызвав тем самым у механика еще больший интерес. «Попросить? Да, конечно». «Ты умеешь хранить тайны?» «Смотря что это за тайны». Джанет хмыкнула. Она не знала, можно ли положиться на Джимми или нет. «Не говори никому, что видел, как я что-то пронесла сюда. Ты можешь это сделать?» Джимми еще раз скосился на клетку. «Да, могу». «Ну, вот и хорошо», — облегченно перевела дух вирусолог. «Значит, договорились». «А что это? Бомба?» На лице Джимми промелькнула улыбка. «А ты шутник». Джанет улыбнулась в ответ, но улыбка получилась неискренней. Она хлопнула Лукаса по плечу. «Ладно, пойдем». Наконец, все оборудование было погружено на планетолет, и четверо космонавтов, облаченные в скафандры, взошли на борт. Остановившись в проеме, Барри Брент сделал рукой дружеский и прощальный знак Джеку, стоявшему чуть в стороне от планетолета. Тот вяло махнул рукой в ответ и покинул шлюзовую камеру. Капитан уселся за штурвал посадочного модуля. Несколько мгновений он в нерешительности смотрел на пульт управления. Прошло довольно много времени с тех пор, как он летал самостоятельно. Во время всего их путешествия в этом не было никакой надобности. Все летные операции выполнял Джек. Собравшись с духом, Барри запустил двигатели планетолета. Аппарат прекрасно слушался, и капитану удалось довольно ловко вывести его из шлюза. «Мы на свободе!» — воскликнул капитан. Его слова предназначались Джеку, который в это время уже сидел в рубке управления звездолетом и наблюдал за остальными по мониторам, на которые передавались изображения с видеокамер, расположенных в скафандрах космонавтов. «Будьте осторожны!» — напутствовал он. «Капитан, когда войдешь в плотные слои атмосферы, снизь скорость и опускайся плавно. Кто знает, что вас может ожидать внизу?» «Я понял», — ответил Барри так, будто бы капитан был Джек, а не он сам. Он плавно повел планетолет к А-44, вся поверхность которой и в самом деле была закрыта густым облачным покровом. «Вхожу в атмосферу». Планетолет опускался все ниже и ниже, но облака по-прежнему густо облепляли аппарат со всех сторон. Вскоре стало ясно, что это уже и не облака вовсе, а густой туман. Капитан вспомнил, что в дневнике было написано, что вся поверхность планеты покрыта слоем тумана, который на самом деле был вовсе и не туманом даже, а колониями этих самых бактерий. Но, глядя на это из кабины планетолета, можно было поклясться, что это самый обыкновенный туман. «Невероятно!» — воскликнул Барри. «Это же самый настоящий туман!» Сюзанна прильнула к стеклу, стараясь разглядеть что-нибудь внизу. Но это оказалось сделать не так-то просто. «Ничего не вижу», — призналась она. «Как же мы сумеем найти здесь станцию?» — спросила Джанет, вращая головой по сторонам. Барри Брент ничего не ответил, лишь плотнее сжал губы. Его лицо приобрело суровое выражение. Он плавно продолжил снижение, хотя при такой видимости идти на посадку это было делом слишком рискованным. Радары показывали, что внизу, под ними, должно находиться что-то напоминающее лес. Может быть, это и был лес? Капитан зажег прожектор, но это мало чем помогло. Более того, лобовое стекло стало покрываться чем-то, напоминающим не то крупу, не то пыль. Он включил стеклоочистители, надеясь с их помощью улучшить обзор. Это помогло, но не слишком. То, что оседало на стекло, было здесь повсюду в воздухе. Барри стал замедлять скорость, и вскоре планетолет уже не летел, а почти висел неподвижно. И в этот момент капитан пожалел о том, что с ними нет Джека, который уже давно давал советы по радио, пытаясь объяснить капитану, как правильно лететь. Что ни говори, а приходилось признавать, что Джек был куда лучшим пилотом, чем Барри. Но рисковать его жизнью он был не вправе. Джек был единственным, кто способен доставить их обратно на Землю. Видимость не превышала 100 метров, но вскоре капитан смог различить внизу деревья. Это был лес или же просто пролесок. Барри осторожно повел планетолет над деревьями. «Посмотрите!» — восторженно воскликнула Сюзанна. «Эти деревья так похожи на земные! По крайней мере, они такие же зеленые!» Сюзанна, почти прилипнув шлемом к стеклу, пыталась рассмотреть деревья получше. Но это ей не удалось, так как лес вскоре кончился, и внизу теперь расстилалась равнина. Чудо или редчайшая удача, но уже через полчаса медленного полета впереди показались очертания станции, расположенной неподалеку от невысокого холма. «Осторожней!» — выкрикнула Джанет. «Станция прямо под нами!» Барри Брент испытал огромное облегчение от того, что ему удалось так быстро отыскать станцию. Осторожно он стал совершать круговые облеты вокруг станции, выискивая место для посадки. Метрах в 100 от станции стоял планетолет первой экспедиции. «Вот он, их второй планетолет», — сказал капитан, кивая на машину. «Тот самый, которого не хватало на звездолете. Теперь попробую сесть рядом с ним».